Глава 8. Крестовский остров. Дмитрий Волков. От сотрудничества с расой Кхын уже были свои положительные моменты. Ойл убедил меня начать закупку необходимого оружия и амулетов, позволяющих усилить мою армию. Благо, биржевая цена на металлы пока не сильно упала. Вероятно, это связано с тем, что только руководитель может вести оптовую торговлю через биржу, а какой чиновник будет тратить кучу времени на то, чтобы закинуть в инвентарь огромное количество металлов. Но я понимал, что долго это продолжаться не будет, и нужно поспешить с этим вопросом. Однако, встав рано утром, пришлось отправиться на большой расширенный совет, где будут присутствовать 200 руководителей, чтобы их всех познакомить с новой расой, которая будет сражаться за нас. Все-таки ночевать в Зимнем дворце начало входить в привычку. Я даже смог выспаться, поэтому на собрание прибыл в хорошем расположении духа. Понятно, что слухи о появлении инопланетян, похожих на людей, давно разлетелись по городу, но подробности знали единицы и не торопились делиться ими с остальными. Войдя в зал для заседаний, которым выбрали рыцарский зал, подходящий по тематике и, как говорится, идущий в ногу со временем, я застал всех сидящими за большим столом в форме квадрата, где сидели самые значимые фигуры княжества, а остальные расположились на стульях за их спинами в несколько рядов. Заняв свое место во главе стола, я дал знак всем присаживаться на свои места, а сам произнес: «Друзья, многие уже слышали, что в нашем городе появились представители другой расы. Это действительно так. Как оказалось, в системе, куда попал и наш мир, есть биржа, на которой можно купить и продать практически что угодно, в том числе и рабов. Как правило, это представители той расы, что проиграла во время сопряжения. Но, как я выяснил, землянами уже вовсю торгуют на арабской бирже. Да, наши соплеменники торгуют людьми, продавая их на опыты фармацевтическим компаниям. И с этим нужно что-то делать. Буду ждать от вас предложений. Возможно, у кого-то появится идея, как избежать этого в будущем. А сейчас позвольте представить вам представителей расы Кхын, что поступили на службу к нам сроком на 5 лет. За возможность сохранить свою расу и свободу. Когда мы победим в этом сопряжении с другим миром, то один из осколков будет передан им в качестве платы за службу», — произнес я и, развернувшись, указал на входящих в зал Ойла и 2 его соратников. Шум, поднявшийся в зале, длился около 10 минут. Настолько для многих это было неожиданно. Да и, честно сказать, я сам до сих пор не верил, что мы живем в другом мире, непривычном для нас, где нет технологий и механизмов, но есть магия, рабство и система, которая все контролирует. Когда шум утих, я продолжил: «С сегодняшнего дня улицы города будут патрулировать совместные группы, где будут присутствовать воины Кхын. Скажу больше, с завтрашнего дня они будут выполнять операции по присоединению новых территорий в Ленинградской области с целью ускорить присоединение земель к нашему княжеству и выполнять различные охранные функции. Максим, доложи, что у нас по расширению территории и какие перспективы в ближайшие 2-3 дня». «Князь, с расширением дело обстоит очень сложно. Если город покинули основные жители, и здесь осталось около 1 000 000 человек, то вот область приняла в себе около 3 000 000 жителей. И сейчас там трудно навести порядок. Помимо этого, как мы и ожидали, все крупные города заняли князья, и не самые лучшие, нужно сказать. В некоторых к власти пришли местные бандиты, поднявшиеся на убийстве местных жителей. Есть даже откровенные маньяки, которые терроризируют народ и занимаются массовыми убийствами. Что касается основных центров, где сосредоточена княжеская власть местных князьков, так это Красное Село, Гатчина, Пушкин, Всеволожск, Токсово, Сертолово, Зеленогорск, Шисельсбург и Сосновый Бор. Но в последнем военные, там атомная электростанция, они ее и контролируют», — доложил мой заместитель. «Значит, 8 городков, которые нужно взять под контроль. На каждый выделим по 2000 гныхов, по 2000 наших людей. В каждом должно быть 3 ближников, которые будут руководить операцией. Ну и князей потрясите, С каждого по 5000 ратников и высокого уровня. Операцию планируйте провести ночью за один раз. Сегодня направьте послов, которые не должны знать ничего лишнего. А если те не согласятся в течение дня, то принимайте жесткие меры. Помимо этого, каждому отряду дам по несколько очень мощных артефактов и бустов, временно усиливающие все характеристики игроков до 10 уровня. С отморозками можно не вести переговоров, а сразу уничтожать вместе с бандитами. Вам нужно в течение 3 дней взять под контроль все прилегающие к городу территории и начать подготовку к сопряжению. Дальше браться сейчас нет возможности, но все, что рядом с городом, должно быть превращено в крепость. Основные атаки будут на крупные населенные пункты, поэтому их и стоит усилить. «Что у нас с подготовкой ополчения?» — спросил я. «Люди не хотят вооружаться, и многие игнорируют сборы по обучению», — пожаловался Максим. «Тогда издайте указ за отказ от сборов и нежелание обучаться на них по 10 плетей каждый день, пока не будут заниматься. За каждым должно быть закреплено оружие и место сбора, обучены минимальным построением, умение держать строй, и это касается всех, включая рабочих и руководителей. Пусть и меньше времени уделять тренировках тем, кто занят на работах, но минимум 2 раза в день по полчаса». «Это правильно. При таком раскладе будет проще навести порядок», — одобрил мое решение заместитель. «Что у нас с питанием?» — задал я вопрос заму. «Дело обстоит неважно. Да, запасы есть, но однообразные. Крупы, макароны, тушенка, армейские и МЧСовские пайки, консервы. На 3 месяца хватит без учета соседних земель, которые пока не под нашим контролем. Если будут еще жители, то на месяц не больше. Мы еще вскроем старые склады, но там, как правило, все разграблено до нас. Я дам список складов, созданных как раз для такого случая. Но с питанием нужно вести строгий учет и искать возможность наладить свое производство. Вероятно, закуплю на бирже пайки, но это будет дорого. В обмен придется давать ценные металлы. Поэтому шерстите склады как можно быстрее, пока есть возможность обменять на нужные нам вещи, включая питание. Еще мне нужен помощник с прокачанным навыком торговли. Попробую его подключить к бирже, чтобы он помогал заниматься торговлей, а то я один уже зашиваюсь», — ответил я. «Есть у меня такой, Ашот, армянин. Свои лавки держал с овощами, всех хвалили. Всегда товар свежий, к местным относился хорошо, да и к нему тоже. Зачем-то прокачал навык торговли до 4 уровня. Ему сразу один дали и один бонусом получил, а 2 сам вложил», — ответил Михаил, один из ближников. «Отлично, тогда срочно его ко мне. Работы много, все переговоры самому вести сложно. Количество необходимых товаров только увеличивается, а времени все меньше. На этом все. Работы много, все вопросы через ближников. По пустякам меня не беспокоить. Работы очень много», — сказал я, вставая и заканчивая собрание. «Да, может, и стоило выслушать всех, озаботиться текущими проблемами, но сейчас есть более важные вещи». Ашота ко мне прислали сразу, и тот мне откровенно понравился. 4-й уровень, судя по присланной характеристике от Михаила, завоевал он их в борьбе с бандитами, защищая дом от бандитов. «Где же, что прикажешь?» — спросил Ашот, когда нас представили через 30 минут после собрания. «Ашот, я сейчас подключу тебя к бирже и дам привилегии вести предварительные переговоры. Суть очень проста. Нам нужно закупить много товаров по минимальной цене в обмен на слитки металлов по биржевой стоимости с небольшим дисконтом в 10%, максимум в 15%. Но каждый товар нужно проверять. Первым делом нужно питание, что-то компактное, сытное и полезное для людей. При этом нужно обратить особое внимание на побочные эффекты приема такой пищи. Думаю, ты застал так называемые «ножки Буша», когда куриными окорочками завалили все прилавки в 90-е годы. Так вот, только потом выяснилось, что те самые бройлеры, от которых брались эти ножки, пичкались ускорителями роста и различными антибиотиками. Они вредны и откладываются в лапах у птицы. Поэтому по американским законам их нужно было утилизировать. А это дорого, так как пищевые отходы — особый класс. Просто так в землю их не закопаешь. Поэтому их поставляли в страны третьего мира — в том числе и в Россию, травя население. Именно поэтому особое внимание уделили вреду от приема таких концентратов, чтобы в один прекрасный момент не выяснилось, что часть населения оказалась бесплодной. Я не исключаю такой возможности. Поэтому в договорах на поставку должны быть катастрофические для продавца санкции на случай побочных эффектов. «Понял вопрос. Закуплю только лучшее. Можете не переживать, княже!» — произнес Ашот с легким акцентом. «Первоначально нужен объем на 1 миллион однодневных рационов, сроком на год. Потом, вероятно, закупим еще, но этот минимум нужен в ближайшие 2 дня. Следующим списком идут защитные и атакующие амулеты, одноразовые и многоразовые, яды с противоядием, зелья исцелений от физического и магического урона». Амулеты защиты от ментальных атак для всех руководителей и сотников дружины. Думаю, на первое время тебе хватит. Да, работы немало, но не переживайте. А что справится, мне даже самому интересно. Как это все работает? Как и поторговаться с достойным продавцом? Довольный новой работой ответил Ашот. Скинув часть обязанностей, отправился на ближайший склад дальше закидывать биржу металлами, которые я брал уже все. Если понадобится, то в будущем металлы можно будет добыть из уже готовых изделий. А упускать момент, когда высокая цена на некоторые из них, я не хотел. Да и каждый кредит, вложенный в победу, надеюсь, приблизит ее. Благо, теперь для сопровождения меня использовали велоповозки, на которых перемещение стало комфортным. Да и во время поездки можно было заняться другими делами. Уже через час Ашот прислал мне предложение, которое его заинтересовало, а именно пищевые концентраторы на основе съедобных морских водорослей, обладающих очень полезными свойствами. Стоили такие концентраты достаточно дорого, и цена равнялась примерно 1 кредиту за суточную норму. С учетом моего заказа они обойдутся мне в 1 миллиард кредитов. Но я, не особо задумываясь, потратил эту сумму, так как она была заявлена в алюминиевых слитках. Это больше 1000 тонн алюминиевых слитков или 330 упакованных палет. Необходимое количество я уже загрузил на биржевой склад, поэтому, убедившись, что юридическая фирма все проверила, подписал договор, сразу списав металлы со склада. Поставку осуществят в течение 2 дней с момента оплаты. А значит, до сопряжения успеют, что вполне устраивало. Их разобьют на части и складируют в разных частях города на случай необходимости. Но часть я складирую в Кронштадте. Во-первых, там есть несколько кораблей с металлом. А во-вторых, им придется долгое время сражаться в одиночестве. Поэтому продукты им точно не помешают. Наличие под рукой Финского залива не гарантирует необходимого количества рыбы, чтобы прокормить все население острова. Скоростная яхта уже давно стояла у причала на Крестовском острове, куда мы и направились после очередного склада. Найти скоростную яхту и команду на нее, имея ресурсы всего города, большого труда не составило, тем более восстановить чиновничий аппарат труда не составило, хотя и с некоторыми корректировками в нынешних условиях. Нам повезло, ветер был северный, и яхта разогналась достаточно хорошо, идя со скоростью около 20 км в час, благодаря чему до места добрался всего за час. Вот только металла там оказалось очень много, а в трюмах кораблей было его очень много, и часть кораблей из тех, что не смогли выбраться из Балтийского моря, когда выход перекрыла аномалия. Видя огромное количество алюминия и других металлов, я принял решение срочно закупиться простейшим оружием, а именно арбалетами с расходниками. Цена оказалась очень низкой в моем понимании, так как один арбалет с набором из 100 болтов, пробивающий средний доспех и взводящийся рычажной передачей, стоил всего 100 кредитов. Нет, если мерить кредитами, то дорого, а если мерить стопками ненужного сейчас металла, то практически даром. Тем более опять будет бартер, а не продажа металла на бирже, а потом покупка. Я уже обратил внимание на резкое колебание цен на алюминий. Значит, кто-то добрался до складов и начал продавать, как и я. Только я, боясь обрушить рынок, старался проводить бартер на обмен, а кто-то тупо выкидывал металл на биржу, обрушивая цену. В любом случае, я сразу потратил 50 миллионов кредитов, закупив 500 тысяч арбалетов. Кто-то может сказать, что это очень много, но если вооружить пенсионеров и подростков, то выйдет даже мало. Пересчитав на палеты с алюминием, я улыбнулся и, поборов жабу, которая ничего не понимает, заказал еще столько же арбалетов. Тем более, что это всего 50 палет алюминиевых слитков, а я стоял в грузовом трюме корабля, где их здесь было до хрена. Поэтому я просто стал закидывать металл на склад, поручил Ашоту вести переговоры по бартеру и сделал заказ на 1 миллион копий. 1 миллион хороших, легких щитов и 1 миллион мечей в 5 вариантах исполнения. Расточительно. С одной стороны, да, а с другой, металл на жизни людей менять точно не стоит. Вот не нашел бы я корабля, забитого алюминиевыми слитками. И что дальше? А так, это готовое оружие, которым вооружу вообще всех жителей Питера и области. Ашот сработал оперативно. И я тут же, освобождая трюм от металла, загружал его оружием, но даже так все оно не влезло. Пришлось часть выкидывать на берегу под удивленные взгляды моряков. Это действие настолько впечатлило всех, что ко мне прибежал контр-адмирал со свитой. Пришлось тратить время и коротко объяснять, что я делаю, только, конечно же, говорить, сколько стоит металл и особенно алюминий, я не стал. Ну а потом меня понесло, как говорится. Не успевая закидывать металл на биржу, я уже заказывал легкие кольчуги, доспехи в виде бронежилетов, прикрывающих только часть тела. Не потому что других не было, а в скорости поставки и бартера, да и цена у таких была минимальная, а там уже по возможности сами доработаем. Пока был в Кронштадте, посетил один пустой склад и выгрузил им 1 миллион суточных рационов, чему они были очень рады. Конечно, оружие я не все выгружал там, но 10-ю часть точно оставил на острове. Ночевать остаюсь в Кронштадте, так как на завтра у меня запланирована поездка в Сосновый Бор к военным, которые держат под контролем Сосновый Бор и атомную электростанцию. Да и закончил уже поздно вечером, очистив от металла 3 больших корабля. По счету общался с другими руководителями, обсуждая насущные проблемы и мониторил цены на бирже. Последние к вечеру упали в 1,5 раза, и это было первым звоночком, что скоро они рухнут еще сильнее, а значит, нужно реализовать весь металл, накопленный на моем биржевом складе. Жаль, что магические артефакты по бартеру не продавались, на них и так был устойчивый спрос, поэтому часть кредитов пришлось потратить на покупку артефактов. Для своих ближников я их не пожалел, так как на них был весь упор в будущем противостоянии, да и себя любимого обделять не стал, приобретая так необходимые артефакты скрыто и зелье восстановления маны и здоровья. Еще у меня была идея поделиться зельями ночного видения с другими, но как это сделать не знал, хотя прошерстил всю биржу и доступные магазины. Судя по всему, каждый анклав должен сражаться самостоятельно, и это меня напрягало. Ночевал я на яхте, решив, что так мне будет спокойней. Да и покачивание на воде меня успокаивало. Поэтому отошли от берега на километр и встали на якоре, а я поздно ночью заснул тревожным сном, просыпаясь каждый час и нервничая, не зная почему.